Алло. Реально хочу. Алло. Да. А ты добавила эту фотку? Я добавила эту фотку, и что? Ты что, сучка, дранена, что ли? Что еще раз? Совсем охуела? Ты совсем охуела, что ли? Ну да. Ебанутый, блядь. А ты вообще кто такой? Ну, эй, я... Блин, я мусульман. Ты чурка тупая. Ты чё, ты, блядь, сучка дранена, понимаешь, сучка? Не понимаю. Ты знаешь, не... Аллах кто? Аллах пидорас. Ты сучка дранена просто. Сучка дранена. Аллах пидорас. Твою мать, я тебя найду, я убью тебя, сучка. Ты меня не найдешь, потому ну, что я Аллах... тебя найду, я убью Аллах... тебя. Аллах пидорас. Идите нахуй, сучка дранена. Иди, пидорас. Хорошо, а что-то еще ты можешь мне сказать, кроме этого? Иди в жопу, сучка дранена, я тебя найду, убью. Это все, да? То есть больше ничего не услышу. Алло, обезьянка. Почем кирпичи нынче? Алло. Алло, так я не поняла, что тебе конкретно не нравится в моих действиях, а? Тебе мне не нравится. Тебе? Ты сучка дранена, поэтому. Так, хорошо, но ведь таких сучек драненых... Ты что напишешь на своей сайте? Я пишу то, что думаю. Блин, гандон. Идите нахуй. Как я могу быть блин. Гандон, если я девушка? Ты какой девушка, блядь? В смысле какой? Ну, хорошая девушка. Ты какой это сучка, а не хороший? Хорошо, возможно, я сучка. Если ты хорошая была, если слышь, если ты хорошая была, ты боится от Аллаха. Так Аллаха же не существует. Блин, так не говори, эй. Почему? Давай, я тебя не знаю. Иди, блядь. Что ты мне?